с резными крышками, покрытыми синими и золотыми полосами, тазы, расписные чаши, круглые медные подносы, серебряные медные кувшины, украшенные фигурками людей и животных. Такую посуду Реувен видел во множестве на рынках Касабланки и Марракеша. На одной из стен висели серебряные, медные и керамические амулеты в форме ладони. Были здесь и два набора шахмат, причем один точно такой же, какой он видел в предыдущей галерее. Его очень удивило, что владелец галереи оставил весь этот товар без присмотра и ушел. Ведь пара пустяков войти, украсть что-нибудь и сбежать. И тут он услышал шум, сливающийся в унитазе воды. Потом вода полилась уже из крана. Наконец дверь задней комнаты отворилась, и из нее вышла Юдит. Она очень растолстела, посидела и была страшно похожа на Симону Синьоре в фильме «Вся жизнь впереди». Она нисколько ему не удивилась, словно заранее знала, что он придет. Спокойно посмотрела на него своими голубыми глазами, улыбнулась и сказала: «Бонжур! Comment allez-vous?» У Реувена отлегло от сердца. «Требьен», — ответил он с улыбкой. «Очень хорошо, рад вас видеть». Она подошла к нему, приложилась к его щекам своими мягкими душистыми щеками и сказала уже на иврите: «Присаживайся, я принесу что-нибудь попить». Реувен сел на одну из плетеных табуреток, а Юдит скрылась за дверью. Он услышал звук открывающейся дверцы холодильника, затем послышался шум льющейся воды и звон кубиков льда. После чего дверь открылась, и появилась Юдит. В руках у нее был стеклянный кувшин холодного лимонада со льдом и мятой и два синих стакана. Поставив все это на стол, она разлила лимонад по стаканам и дала один из них Реувену. Он осушил свой стакан залпом и только тогда понял, как хотел пить. Лимонад был вкусный. Юдит налила ему второй стакан, села на резной королевский стул и спросила по-французски: «Как дела у Афера, Хаи, Бенни и Йонатана?» «Спасибо, у них все нормально», — ответил Реувен, удивившись, что она помнит их имена. Ведь никого из них она не знала. Юдит сказала, что слышала про Эммануэлу, выразила Реувену свои соболезнования и извинилась за то, что не пришла на похороны. «Была в это время в Брюсселе», — объяснила она и, покачав головой, добавила: «Бедная девочка». Реувен вспомнил кассету, которую смотрел у Афера, и сердце его болезненно сжалось. Ему очень хотелось спросить Юдит про ту субботу 30 лет назад, но спрашивать прямо сейчас было неудобно, и он решил немного подождать. Юдит печально улыбнулась и сказала: «Из всей нашей компании остались теперь только мы с тобой». «Да», — кивнул он, — «только мы с тобой». Он рассказал ей про телефильм, над которым работал Афер. «Когда я был в Марокко, я не думал, что делаю что-то особенное. Мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь мой сын будет снимать про это фильм». «Пусть приходит ко мне», — сказала Юдит. «Я расскажу ему много интересных историй». Реувен спросил, бывает ли она в Марокко, и показал рукой на посуду и другие вещи на полках. Юдит засмеялась. «Я езжу туда по нескольку раз в год. Только теперь уже не как любовница-блондинка, на которую все смотрят косо, а как богатая иностранка с толстым кошельком». Она рассказала ему о переменах, произошедших в Марокко, затем взглянула на часы и спросила: «Слушай, а ты уже обедал?» «Нет», — ответил Реувен. И хотя он очень хотел есть, зачем-то добавил: «Но я совсем не голоден». «Знаешь что», — сказала Юдит, — «пойдем-ка с тобой в порт. Поедим хорошей рыбы и напьемся, в память о прошлом». «А может, не стоит?» — смущенно пробормотал Реувен, не привыкший тратить деньги на рестораны. Юдит посмотрела на него с упреком. «Ты мой гость, не обижай меня». Они вышли на улицу. Юдит заперла железную дверь и они тронулись в путь.